Глава 33. Паровозная топка времени. Этнография. Итак, объединение русских земель. Однако неожиданный вывод из детской комедии «Айболит 66» подтверждается. Отважные герои всегда идут в обход. Для того, чтобы спокойно, даже не объединять, а только планировать объединение, требуется подмаслить соседей. Видите ли, далекие важные дяди, коим все кланяются, навешали им на уши солидную порцию заплесневелой лапши. В основном об угрозе колониализма с севера, понятное дело. О том, что Российская империя не дала им пройти свой собственный путь, задавила на корню самобытность, а уж Советский Союз, так тот и вовсе. Сколько десятков и сотен миллионов сослано в никому не нужную Сибирь. Неважно, что население Средней Азии было тогда менее указанных цифр. С арифметикой в школе у наконец-то свободных народов не очень, зато с самобытной историей все более чем. Не имеет значения, что археологи-антропологи поперевелись. Всегда найдутся жаждущие писать учебник. Тут тебе мечта любого пишущего. Гарантированный миллионный тираж, так еще не просто на полках, а купят с полной обязаловкой. И не важно, что там внутри. Точнее, важно, но как раз не для тех, кто учится, а для тех, кто сверху раздает гранты. Надобно, чтобы... Ну, вы же сами понимаете. Та долгожданная правда, коей жаждет все наше население, в смысле налогоплательщики. Да, совершенно верно. О том, что узбеки произошли напрямую от пророка Магомета. Естественно, все скопом. А что? У него было мало для такого дела детей? Исправьте, где надо. Вы же творческий человек. Не мне вас учить. Естественно, если речь идет о казаках, тогда понятно, даже казахстанским ослам имеются в виду не люди, что они произошли от... Неужели опять? Что значит опять? Какое нам дело, что навыдумывали в Ташкенте? Вы должны написать истинную правду матку. Да и, доходит до вас или нет, если узбеки решили, что со времен Магомета у них сменилось всего 15 поколений, то у нас должно быть 5. 5? Но ведь тогда наши прабабки чуть ли не являются его дочерьми. У вас жива прабабушка? Вот у меня. Какое мне дело до вашей прабабушки, профессор? Вы историк или же нет? Вы должны доказать, что наш Магомед нам ближе. Вот именно. И если надо, проведите раскопки. Ну, это уже ваше дело где? Хоть во дворе вашего единственного университета. Один бульдозер могу дать. А, это так не делается? Совками, кисточкой? Ну, действуйте, как можете. Так вот, соседей требуется подмаслить. Бросить кость. Точнее, не бросить. Поманить. Но в принципе и бросить одновременно. Ведь проблема торчит углами во все стороны. Тут на многое хватит. И между прочим, здесь как раз и пригодится та самая, никому не нужная, Сибирь. Но детализация после. Вначале гуманитарный туман. И кстати, почему нет? Дело, в общем, действительно общечеловеческой значимости, гуманитарной направленности. И причем не только на словах. Как раз очень даже на деле. Если, разумеется, довести до конца. Однако вначале надо бы начать, оконтурить проблему и дело. И значит так, это будет называться... Так неужели же? Вот именно, поворот северных рек на юг. Господи помилуй, не причитайте, попробуем обойтись без него.